Глава 3. Внимание! Назначено новое совещание. Сегодня, 18:00, участие дистанционное. Явка строго обязательна. Красная надпись всплыла на экране, заслоняя собой строчки отчета. Джоук с изумлением воззрился на нее. Что-то было сильно не так. Совещание назначал он сам по указанию кота и давал секретарю задание оповестить всех участников. В случаях, если требовалось участие или присутствие главы офицерата в каких-то совещаниях или заседаниях, приходил запрос. В обычном порядке, электронным письмом с приложением обоснования целесообразности задействования главы офицерата и повесткой. Джоук согласовывал все это с котом, некоторые запросы отвергал, не тревожа Дерека. Например, на участие в совещании по поводу слишком грубой туалетной бумаги в отхожих местах офицерата. А потом ответными письмами сообщал дату и время. Сообщение, которое он только что получил, мог отправить только сам кот. Но у него точно не было времени заниматься такой ерундой. Так что это был не кот. Джоук свернул все рабочие окна и щелкнул по сообщению, надеясь увидеть имя отправителя. «Необходимо нажать кнопку «Да»,» — резко одернула его система. «Иные ответы не предусмотрены». «Даже так?» — удивленно пробормотал Джоук и нажал на нужное слово. «Подтверждение зафиксировано. Просьба не опаздывать. Я пришлю напоминание за 10 минут», — сообщил секретарь и отключился. А Джоук решил, что самое время прогуляться. Недалеко, ровно до кабинета кота. Того на месте не оказалось. Справедливо рассудив, что, скорее всего, кот направился в больничное крыло навестить Тибериуса, Джоук сунулся было туда, но наткнулся на заблокированные двери. Тогда он решил пойти в столовую, но и там его ждал сюрприз в виде опять же закрытых дверей и сборища ропщущих адаптантов. «Временно закрыто», — гласила табличка на ручке двери. «И как долго это временно?» — крикнул кто-то, увидев Джоука. «Уверен, что столовая будет недоступна максимально минимальное время». Не особо задумываясь о том, как прозвучали его слова, ответил Джоук и активировал браслет, сегодня особенно радуясь тому, что секретарь настроен на хардинский язык. В 16:18 начальником больничного крыла, руководителем медицинской службы офицерата Генри Шиллером было выдано предписание о разделении потоков офицеров во время питания, ответил секретарь на запрос о том, какого черта творится. В 16:21 подразделение эксплуатации здания офицерата приступило к монтажу перегородок, расчетное время окончания работ — 16:49. Также Генри Шиллером было отдано распоряжение на изменение параметров биомониторов сотрудников. Теперь все сотрудники с повышенной температурой тела будут немедленно направлены в больничное крыло для обследования. «Что за х...» — начал было Джоук, но вовремя вспомнил о паре десятков адаптантов, жадно внимающих любому его слову, и бросился обратно в свой кабинет. Дергать Шиллера он не стал. В конце концов, все необходимые сведения, чтобы сделать выводы, он мог собрать и сам. И этими сведениями оказались непонятная причина попадания Тибериуса в больничное крыло. Беспрецедентное количество обращений адаптантов в медицинские учреждения по всей Паоме. Распоряжение Шиллера, касающееся далеко не только офицерской столовой. И в частности, запрет на собрание любого рода, подразумевающее скученность людей. Планерки, совещания, брифинги и прочие административные мероприятия проводить только в онлайн-формате. Тренировки адаптантов на закрытом полигоне временно приостановить. Джоук был аналитиком высочайшего уровня. Но тут было понятно даже последнему адаптанту. Речь шла о карантине. Вероятно, и совещание будет посвящено ему. Решив, что тратить время на ожидание открытия столовой в такой ситуации неразумно, Джоук взял в автомате в коридоре стакан менталистского чая, две упаковки глюкозного сиропа и вернулся к себе. До начала совещания ему надо много успеть. Посмотреть исторические выкладки, проанализировать опыт работы противоэпидемических служб других стран, прикинуть сценарий развития событий, подсчитать сумму затрат, что придется понести. Рузе, конечно же, уже зарядил на это весь аналитический отдел, но всегда хорошо иметь второе мнение. Недаром говорят: «Помяни черта, вот и он». Вызов от Рузе оказался неожиданностью. У них с Джоуком практически не имелось точек пересечения, а все рабочие вопросы решались по переписке. И хотя былой неприязни за эти годы между ними почти не осталось, общаться больше уже установленной нормы совершенно не хотелось. Но сейчас явно был не тот случай. «Ты уже в курсе?» — спросил Рузе, едва Джоук принял вызов. «Если ты о карантине, то да», — сказал Джоук. «Тебе приглашение на совещание прислали?» «Да», — каркнул Рузе, потому что назвать голосом скрип, вырвавшийся из его горла, было невозможно даже с очень большой натяжкой. «Эдмунд и Себастьян тоже будут участвовать!» Эта новость неожиданностью не стала. Биокорпорацию точно надо было уведомить о недомоганиях у адаптантов. Но у Джоука все равно нехорошо засосало под ложечкой, и в памяти всплыли транспаранты противников тотальной вакцинации маквирусом. Маквирус — путь к вымиранию человечества. Что будет через 100 лет? Нет экспериментом над целыми поколениями. «Поговорим?» — предложил Джоук, сделав над собой усилие. «Мы уже разговариваем», — сухо отбрил Рузе. «И если ты о том, чтобы запереться вдвоем в кабинете, то забудь. Я уже заперся. Я не планирую впускать никого, кто не будет одет в костюм биозащиты». Его тон не давал надежды на хоть какие-то исключения. Похоже, Рузе даже Себу откажет в аудиенции в открытую. Вентиляцию в помещении перекрыл. Джоук не собирался насмехаться над паранойей Рузе, просто проверял все слабые места, где обычно совершают ошибки. «Поставь режим замкнутой циркуляции». Хорошо бы еще бактерицидные и антивирусные контуры задействовать, но в здании офицерата их не устанавливали. Или все-таки да. Джоук защелкал клавишами, ища спецификацию вентиляционной системы. Есть и постоянно включены, ведь офицерат посещают и немаги тоже. «Все-таки завысили тебе уровень», — язвительно бросил Рузе, понаблюдав за его изысканиями с экрана. «Может, проверишься еще раз? Я давно уже все включил, даже то, о чем забыл Шиллер». «Ты вызвал меня, чтобы слить яд?» — также сухо осведомился Джоук. «Нет, я вызвал тебя, чтобы сходил к менталистам». Вот теперь Рузе ерничать перестал, и это определенно было плохим знаком. «Никто из них не отвечает на сообщения. И что хуже, не читает их». «Тебе А2, похоже, тоже авансом дали», — не удержался от язвительной реплики Джоук. «Опущу тот факт, что ты просто решил сделать из меня посыльного. Прощу за давностью дружбы. Но камеру-то включить можешь?» «Сам ты аванс!» Рузе вскинулся, но его реакция сильно не дотягивала до обычной для него. «У меня нет доступа к этим камерам, так что давай!» «Отрабатывай свой статус и включи уже их!» «Не расплескивай яд! Уже делаю!» — успокоил его Джоук. Как у помощника главы офицерата, у него был доступ к камерам во всех помещениях и право давать его другим. Ползунок слева экрана — это зум, справа — регуляция уровня громкости. Некоторое время была тишина, а затем... «Я передумал!» — похоронным голосом сказал Рузе. «Не ходи туда, а лучше вовсе заблокируй двери. И скажи мне, ты ведь знаешь, где сейчас Юмус?» «Вроде собирался с Тибериусом на задание, но потом, кажется, все переигралось». Джоук вгляделся в лицо Рузе. «Кассиль, что там у менталистов?» «Хаос». Рузе снова остался серьезен. «Посмотри сам и сравни выводы. Я предполагаю, что Уиллис, как и Тибериус, потерял магию, и Рой остался обезглавлен». «Секунду», — попросил Джоук и включил камеры. «Хаос», — это было еще мягко сказано. Происходящее в крыле менталистов было катастрофой. Люди бесцельно слонялись по коридорам и комнатам, кто-то еле передвигал ноги, Большинство бегали на полной скорости, будто за ними гнались. Многие кричали, причем так громко и страшно, что Джоук поспешил убрать громкость. Определенное количество решило сбежать в капсулы ментальной разгрузки, но, кажется, им это не помогало, судя по жутким крикам, доносящимся оттуда, и плачу. Мебель была поломана. В мини-столовой все было залито чаем и, похоже, маслом. Наверное, они пытались подпитаться жирами. Тут и там менталисты бились в припадках, кто-то лежал без сознания. Яна Джоук нашел в туалете. Он сидел на полу, тупо уставившись в стену, и методично бил себя кулаками по ушам. Справа, слева, снова справа. «Похоже, ты прав», — согласился с выводами Рузе Джоук. «Ян оглох, то есть он не слышит своих пчел, а остальные не слышат его». «Я связался с Шиллером». Розе явно не нужно было, чтобы его выводы подтверждали. «Найди Юмуса, он может их всех успокоить».